невнятны. Естественная самоинтуиция. Только дети, пока они еще ближе духом и телом к животным, чем к своим воспитателям, сохраняют ее в чистом виде. Обостряет самоинтуицию беременность. Усиливают и некоторые болезни. Взрослеющий человек, кажущийся себе вполне здоровым, подчиняясь внешним требованиям, слышит свои внутренние голоса все глуше. Ест, когда не хочет. Не спит, когда хочет. Подвижность забивается еще с детства, когда сначала сдавливают пеленками, а потом то и дело осаживают. Не вертись, перестань болтать, сиди спокойно. Еще не успев научиться говорить, разучивается бегать, прыгать, лазать, карабкаться. Вскоре перестает быть природным многоборцем. Вместе с просвещенными родителями учится закупоривать форточки. Множество условных рефлексов запутывают желания. Возникает туманный рой псевдожеланий, псевдопотребностей. Первая сигарета, первая рюмка водки всегда отвратительны. Почти все вредное или лишнее предупреждает о себе. Худо было бы, если бы самоинтуиция умерла в нас совершенно. К счастью, в момент серьезных опасностей она, в большинстве случаев, пробуждается, воскресает, оживляет нас. Нет, не так-то просто себя изнасиловать. Но это касается главным образом однократных, резких нарушений природного равновесия. Небольшие, еще терпимые отклонения – вот самое страшное. Лишь отдельные люди с особой жизненностью в повседневной извращенности цивилизации каким-то образом умудряются следовать своему естеству. Воздержаны, подвижны, гибки в режиме, не допускают грубого самонасилия, но и не нежничают с собой. Гении самочувствия. Нужно быть предупредительным к себе без угодливости. Нужно верить своему самочувствию как другу, прислушиваться как к мудрому наставнику, а не как к медицинскому справочнику, вещающему о всевозможных болезнях. Еще о границах возможного.